Итак, дорогие друзья, мифология привычна нам по греческой религии. Вы помните мифологическую библиотеку Диодора, мифологическую библиотеку Аполлодора, мифы, которыми оперируют греки, которые собрал Кун в книге «Мифы и легенды Древней Греции». Так вот, удивительное дело, что в Риме мифологии нет. Это принципиальное и очень важное отличие от греческой религии. И мы будем думать, почему так. В Риме мифологии нет. Конечно, она потом появилась, как заимствованная у греков, и появилась довольно рано. Но надо ясно понимать, что римское общество сформировалось без мифологии. Потом уже через этруссков и непосредственно из Великой Греции была воспринята греческая мифология и этрусская мифология. Римских богов и богинь стали ассоциировать с греческими, и так их мифологизировали. Ассоциации местных богов с греческими и этрусскими были приняты среди торговцев, путешественников, ученых, философов. Греческая мифология, сама обогащенная передневосточной, египетской, охотно принималась этрусскими и римлянами. Так уже в ранних слоях Волканала, это святилище вулкана на форуме Рима, есть его ассоциация с Гефестом. Вы помните, что Гефест – это бог кузнецов в Древней Греции, один из богов Олимпа. По мнению Сержана Кабдевиля, критский Велханус стал прообразом этрусского Велханоса, который, в свою очередь, трансформировался в римского бога с именем Вулкан. То есть, видите, Крит – этрусский Рим, имя, минуя основную Грецию с ее Гефестом. Но уже в этом святилище на форумах Рима Вулкана и Гефеста ассоциируют друг с другом. В нижней части Рима, на берегу Тибра, около Бычьего форума, имеется и знаменитый храм Сант-Амобоно, рядом с церковью святого Омобона, по которой он получил название. Это древнейшая сохранившаяся археологическая постройка Рима. Ее начал строить, там храм начал построить Сервий Тулий, то есть царь. А потом в начале IV века, в 396 году, были построены Марком Фурием Камиллом два храма – Фортуны и Матери Матуты. В 1936 году основания этих храмов были обнаружены во время работ в эпохе Муссолини в центре Рима, и археологи зафиксировали эти постройки. Действительно, хорошо сохранились основания двух идентичных храмов. Их легко можно посмотреть на отчетах археологических экспедиций, а под храмом Матери Матуты и рядом с ним остатки маленького храмика эпохи Сервия Тулия. Что касается Матери Матуты, о которой мы сейчас будем говорить, немножко объясним, это, конечно, образ совершенно не греческий. Это образ, видимо, индоевропейский, принесенный через Альпы. Этой богине совершали специальные праздники матралии. И Овидий в своих фастах, а вообще фасты – это бесценный источник по римским обычаям и праздникам, ну, фактически это календарь, да, в шестой книге пишет: «Добрые матери, вам матралия – это ваш праздник. Желтой богине пирог надо фивянке нести. Рядом с мостами лежит и с цирком известная площадь, что названа по быку, статуи, ставшему там. Здесь, в этот именно день, говорят, в старину был Матути, матери храм посвящен, Сервия царской рукой. Что за богиня она? Зачем служанок от храма гнать ей? А гонит? К чему надобны ей пироги? Вот все эти вопросы задает Овидий, и надо честно сказать, что он не знает на них разумного ответа. Но он предполагает, что матерь Матута – это фивянка. И действительно, ко времени Овидия, к первому веку до Рождества Христова, Матута была отождествлена с фиванской царевной, дочерью Кадма Ино, или Левкотеи, кормилицей Диониса и сестрой погибшей Семелы. Вы помните, что Семела была возлюбленной Зевса, зачала от него Диониса и погибла, когда захотела увидеть Зевса в его божественном виде. Соответственно, была найдена параллель сыну Левкотеи, Меликерту, мальчик на дельфине. Сын Левкотеи Меликерт от древнего финикийского имени Мелькарт, а в римской мифологии появился сын Матуты Портун, от слова портус, порт, гавань, как покровитель гавани, потому что бычий форум – это древнейший порт Рима. Потом русло Тибра отступило к западу, но тогда именно под бычьим форумом приставали корабли, с которых велась торговля в Риме. Так вот, по мнению Овидия, это Левкотея, это фиванская царевна, но ничего подобного не было в древности. Мы видим, что Овидий уже весь находится в единстве греческого мифа и римского предания. А как предполагает Дюмизиль, Матута – это богиня начала. Отсюда и материнство, как начало человеческого естества. И она приравнивается к богине утренней зари у индоариев Ушас. Слово «матурус» приобрело смысл годный, добрый, зрелый, знающий, отсюда метр, да? И это вот представление о матери, которая дает всему начало, которая дает первое рождение, оно издревле было у матери Матуты, а потом уже его соединили с Левкотеей, фактически с преданием о Дионисе. И надо сказать, что в обрядах, которые совершались для матери Матуты, были некоторые странности. Действительно, там приносились пироги, и там не было служанок. В этот храм не могли вступать рабыни. Могли вступать только первобрачные матроны, то есть первый раз вышедшие замуж женщины. Разведенные и вышедшие замуж вторично или третично, в Риме было, к сожалению, много браков и разводов на одну женщину, они вступать в этот храм не могли. То есть здесь требовалось это единство, целостность материнства. А рабыня участвовала, но очень своеобразным образом в этом храме. Она входила в этот храм во время ночного богослужения, и ее прогоняли, значит, матроны, причем били ее по лицу. И как, опять же, предполагает Дюмизиль, рабыня в римском доме и вообще в доме, видимо, и у ариев, она была образом наложницы, то есть той женщины, с которой может спать муж, имея законную жену. И, естественно, законная жена такую же наложницу не любила, прогоняла, считала ее, ну, соперницей совершенно естественно. Вот эта древняя традиция, она сохранилась в храме. Почитание Матуты вот в этом, в обряде матралей. Но Овидий уже не помнит, что это не греческое, а намного более раннее. В этом же святилище Сан-Омобоно есть древняя скульптурная группа, вернее, фрагменты ее Афины и Геракла, изображающая восхождение Геракла на Олимп, апофеоз Геракла. Тоже явное совершенно следствие соединения древних римских образов Минервы и Геркулеса с Афиной и Гераклом. Но особенно в этом смысле соединения интересно древнее святилище Анны Перенны к северу от города на Тибре. А Анна Перенна – это, как вы понимаете, в переводе с латинского «вечный год». Ее почитали как богиню начала года, и ее празднование осуществлялось в Иды Марта и соединялось с разливом Тибра, с началом земледельческих работ, ну, есть, как бы мы бы сказали, с посевной страдой. И в этом святилище, которое найдено, есть росписи и надписание греческой реки, которая течет в Элладе, Ахиллоя, и изображение божества Ахиллоя. Так что абстрактная Анна Перенна, начало года, март, она соединялась с вполне конкретным греческим божеством, да еще мужского пола, Ахиллоем. Как и очень многие празднования начала посевных работ в первобытных примитивных обществах, празднование Анны Перенны, оно наследовало вот эти древние традиции жизни в шалашах, то есть как жили древние еще догосударственные скотоводы и земледельцы, возлияние, пьянство и достаточно беспорядочные отношения полов. Это вот обычная традиция весеннего распутства, которая от Китая, в Шицзине это место есть, до, в общем, Финикии и Рима зафиксировано. Это распутство должно было стимулировать плодородие почвы, то есть здесь не плодородие – символ человеческого возрождения, а человеческое – символ плодородия. Но это мы можем предположить, что это некоторый факт деградации первичной религиозности, когда вот смыслы диаметрально меняются местами. Но как бы там ни было, для римлян уже культурного времени эти странные и необычные для римских нравов обычаи, которые уже осуждались, они соединялись с такой историей. Бог Марс, как вы помните, отец основателя Рима Ромула, он попросил Анну Перенну склонить Минерву к его вожделению. А Минерва, по греческим представлениям, Афина – это девица непорочная и чуждающаяся мужчин. И она, естественно, Минерва отказалась от этих сомнительных предложений, но что сделала Анна? Она уже, естественно, старуха, да, она переоделась Минервой, как в каких-то карикатурах современных часто изображаешь, что со спины просто девочка. Вот она переоделась Минервой, она закрыла свое лицо, как полагается, невесте, и явилась Марсу, и когда он там полный вожделения бросился к ней и откинул покрывало, он увидел Анну Перенну, которая страшно расхохоталась, что она его обманула. И в тех же фастах Овидий пишет: «С этих-то пор и поют в честь Анны нескромные шутки, весело вспомнить, как Бог мощный был так проведен». То есть, видите, вот это уже полугреческое предание, плюс к изображению Ахиллоя, уже наложилось на древнее представление об Анне Перенне как о начале земледельческого года, которые здесь совершали действительно непристойные ритуалы, но совершенно с другой целью, никак не связанные ни с Марсом, ни с вожделением богов, а вот с началом родов Земли, с оплодотворением Земли, которая должна была в свое время принести урожай. Мирчелиада называет такое отсутствие мифологических представлений римлян бедными мифологическими представлениями. Он пишет: «Довольно бедное мифологическое представление римлян и их равнодушие к богословию компенсировалось их пристальным интересом к конкретному, отдельному и непосредственно имеющемуся. Религиозный гений римлян примечателен своим прагматизмом, поиском самых эффективных решений и, главное, сакрализацией естественных сообществ, семьи, рода и отечества. Знаменитая римская дисциплина, их почитание долга, фидес, их преданность государству и то религиозное почитание, какое они воздавали праву, выразилось в обесценении человеческой личности. Отдельный человек имел значение только постольку, поскольку он был частью своей общности». Удивительно, что Мир Челядов, совершенно правильно описав вот этот комплекс мировоззренческий, сознание раннего римского общества, это в своей истории религиозных идей, он знаток индоевропейских оснований религиозности, он не заметил, что это ведь не бедность мифологии. Такая же бедность мифологии в ведической религии. Это принципиальная ненужность мифологии. Мифология не нужна. Рассказы о богах не нужны. Нужно совершенно иное. Знать, как относиться к богам в тех или иных ситуациях, причем боги всесильны, люди нет, и, соответственно, надо знать, как их задобрить, как их умилостивить, как их переманить, если это боги враждебных народов, городов, на свою сторону. Вся римская доблесть, все римское право исходило из того, что богам приятно это, что это божественно. И поэтому нарушать закон невозможно, потому что это прогневляет богов. Вот если во многих обществах, в том числе у нас сейчас, закон – это возможность увильнуть, то в Риме было совсем не так. Закон – это абсолютная божественная норма, которой надо следовать, чтобы умилостивить богов. Мужество вплоть до гибели на поле боя или как Муций Сцевола, отказ под пытками от того, чтобы раскрывать военные тайны своего города неприятелю, это образы вот именно той божественной доблести, которая угодна богам, а другое не угодно. И поэтому другое будет губить город и будет губить, понятно, и самого человека. Но человек мало интересует римлян. Подобно древнему индоарийскому обществу, римляне мыслят категориями сообществ – варн, а римляне – категориями города, категориями чиновников этого города. Вот интересная особенность, и, видимо, это очень важная особенность Рима – это то, что не своеволие царя, от царей очень быстро избавились, не своеволие царя, который является образом Бога, и поэтому может делать все, что хочет, все, что в руце царёво, сердце царёво в руке Божьей, как говорили русские епископы Петру Первому, а до этого Ивану Грозному. Вот, ничего подобного. Чиновники, избранные самими гражданами, они из благочестивых людей, они наблюдают за тем, чтобы жизнь города соответствовала божественной воле. И это они делают целым рядом способов, о которых мы будем говорить раньше. И человек важен не тем, что он человек, что он образ Божий. Об этом в Риме вообще не говорится. В Греции, вы помните, есть намеки на это, особенно в таинствах. А здесь об этом вообще не говорится. Человек важен как тот, кто может познать волю богов. кто может исполнить волю богов или священнодействием, или на поле боя, или политическим правильным действием. Вот этим важен человек. Очень характерный в этом смысле, опять же, мы опять вспомним Овидия, не случайно он, вот его фасты – это просто энциклопедия римской религиозной жизни. Пусть немножко уже легкомысленно со стороны на нее он смотрит, но от этого она менее значима не становится. Тем более, что Овидий пытался угодить Цезарю Августу, а Август, будучи сам, конечно, человеком легкомысленным, в то же время старался восстановить древнюю римскую добродетель, в чем в конце концов поплатился и сам Овидий, которого, как вы помните, выслали в современную Констанцу, на берег Черного моря за аморальность. Так что он пытается добиться расположения Августа морализмом и серьезным отношением к богам, и поэтому фасты его цены. Верит он сам, не верит, но он пишет обо всем этом очень серьезно, как о действительно древних римских реалиях, которые заслуживают положительной оценки. Вот таким образом он переходит. Как раз речь идет об Идах Марта, да, это третья книга, он говорит о убийстве Юлия Цезаря. Вы помните, что убийство Юлия Цезаря было в 44 году до Рождества Христова. И в фастах он пишет, что преступлением было не убийство человека и даже не убийство вождя народа, великого полководца, триумфатора. Совсем другое было преступление. Вот послушаем, как он об этом говорит. «Я пропустил бы мечи, пронзившие Цезаря тело», то есть не стал бы об этом говорить, «но за святых очагов Веста сказала мне так». Вы помните, Веста – Гестия, да? Богиня вечного огня. «Не берегись вспоминать, он мой был священнослужитель, и нечестивцы мечи не на меня ль занесли? Мужа я скрыла сама, двойником его подменивши. Что поразили клинки? Цезаря призрак пустой. Сам же к Юпитеру он вознесен под небесные кровы и на великом теперь форуме в храме стоит». Ну, понятно, это статуя. «Тех же, то смели забыть богов, повеление вышли, и осквернили главу высшего неба жреца, злая постигнула смерть, об этом гласят и Филиппы». Брут и Кассий, как вы помните, погибли в сражении при Филиппах в Греции. Так что преступление не потому, что они цареубийцы, Юлий Цезарь не был царем, не потому, что они человека-убийцы. Это, конечно, плохо, но страшное преступление, что они вознесли мечи на жреца Весты, на священное лицо. И вот здесь весьма важно то, что иногда у нас не понимают, это особенность понимания священного в Риме в социальном, в общественном плане. Если Восток, в том числе и индоарийская традиция, она выстраивает священную иерархию, где каждая следующая ступень более близкая к священнодействию, более священна, чем ниже стоящая, хотя все ценны и нужны. И отсюда там брахман ценнее кшатрия, кшатрия ценнее вайшьи, то Рим, видимо, тоже имел эту традицию. Отсюда древнее противоположение патрициев и плебеев. Хотя понятно, что плебеи – это вовсе не вайшьи, как думал Дюмизиль. Это такой народ ниоткуда пришедший и заселивший Рим. Отсюда и название плебеи, от, как я уже сказал, от плера – наполнять. Те, кто наполнили Рим. Патриции же – это отцы. Populus Romanus Quiritium. Значит, римский народ, от патер, отцы народа, Так вот, римляне очень рано поняли, что хотя льстит человеческому такому эгоизму, человеческому самопревозношению, что ты выше другого, но вот это иерархизированное общество, оно ослабляет город, ослабляет государство, и оно вызывает внутренний социальный конфликт, который делает невозможным настоящее прославление богов и, соответственно, настоящее величие города, который, возносясь во всей вселенной, занимая первое место, тем самым особым образом прославляет своих богов. А равенство при различности – это то, что нужно. То есть не равенство, когда все одинаковые, не смешение и не иерархия, когда одни ниже других и хотят быть такими же, как высшие, из-за этого возникает смута. А каждый равен другому, но разный с ним. Люди выполняют разные функции, носят разные имена, но при этом имеют равные права. Равные, но разные. Вот в этом была сила Рима. Именно это сделало Рим совершенно особым городом. Совершенно особым, особой ему дало силы. Не утопило всю энергию города в социальном и внутриполитическом конфликте. И это, кстати говоря, связано отчасти и с культами греческих богов. Дело в том, что в самой индоарийской традиции, видимо, не находились такие примеры равенства при различности. И для этого надо было взять другое. Вот вторая великая сила Рима, о которой я уже упоминал, это о том, что Рим всегда легко заимствовал на стороне все то, что ему было полезно для его силы и величия, в том числе и религиозного. Мы с этим убедимся много раз сегодня, когда я буду приводить различные примеры. Но вот возьмем, как говорится, самое начало. Сразу же после установления республики и бегства Тарквиния Гордого, коалиция 30 общин Лация выступила против Рима. Бывший царь Тарквиний объединил латинские сообщества и вместе со своими сыновьями и клиентами выступил против города, который не захотел его власти. И впервые был избран диктатор Авл Постумий. С преднесением двулезвийных топоров, о которых я вам уже говорил, типичный этрусский знак священной власти, диктатор Авл Постумий организовал две вещи важные. Он организовал мощную конницу, которая могла бы победить латинин, ведь конница – это аристократическая форма войска, а значительная часть аристократов ушла вместе с изгнанным царем, и конницы не хватало. Значит, он организовал новую мощную конницу, и он организовал пищевые поставки в Рим, что было тоже очень важно. Рим был уже тогда городом немаленьким, и он нуждался в продуктах, которых не могли произрастить на ближайших полях его жители, на всех не хватало, тем более, что значительная часть жителей ушла вместе с армией. Около Региллиева озера в 499 году произошла решительная битва. Вот как об этом повествует во второй своей книге в 19 главе Тит Ливий. Диктатор, то есть Авл Постумий, подлетает к всадникам. Ну, то есть тем, да, а всадников набрали в значительной степени из плебеев, потому что аристократов не хватало, аристократы ушли. Из богатых плебеев, из богатых торговцев, ремесленников, которые пришли в Рим и заселили город, но не являлись, не принадлежали к семьям отцов-основателей. то есть патрициев. Диктатор подлетает к всадникам, умоляя их спешиться и принять на себя бой, а римская армия, пехота отступает, потому что пехота уже обессилила. Те повинуются, соскакивают с коней, выбегают в первые ряды и прикрывают передовых щитами. Тотчас воодушевляются полки пехотинцев, видя, что знатнейшие юноши сражаются наравне с ними, подвергаясь такой же опасности, чтобы преследовать неприятеля. Тут-то и дрогнули латины, подавшись под ударами. Всадникам подвели коней, а за ними последовали пехотинцы. Тогда, говорят, диктатор, уповая на божественные и на человеческие силы, дал обет посвятить храм Кастору и объявил награду, а Кастор – это греческое, греческий герой, как раз который является таким покровителем всадников, покровителем кавалерии, и объявил народу Кастор и Полукс, их двое, но здесь речь идет только о Касторе, и объявил награду тому, кто первым, и тому, кто вторым ворвется в неприятельский лагерь. Столь велико было воодушевление, что единым напором римляне погнали врага и овладели лагерем. Такова была битва у Ригильского озера. Диктаторы, начальник конницы, вернулись в город триумфаторами. То есть вот эти богатые юноши, которые были новой кавалерией Рима, они в тяжелый момент спешились и пошли как обычные пехотинцы. То есть они умолили себя. И это было оценено. И поэтому был в их честь поставлен храм Кастору, чтобы ознаменовать их вот эту победу, их смирение и их успех. Также перед походом Авл Постумий дал обет поставить храм Церере, Либеру и Либере, то есть Деметру, Дионису и Коре Персефоне, если город не будет нуждаться во время похода в пище. Город не нуждался в пище, то есть Церера, Деметра, да, совершенно безликое божество, мать-земля у римлян, но уже к тому времени соединенное с образом Деметры, вполне личностного греческой богини, и элевсинские мистерии отсюда. Либер – это Дионис, а Либера – женский род – это Кора Персефона. Хотя это римские имена все обезличны, но они уже соединены с греческими личностными богами, и он им также ставит храм. Итак, Кастор, греческий герой, стал римским богом и получил храм на форуме, воздвигнутый в 494 году. При этом брат Кастора Полукс был признан только в ранней империи. А выражение «касторовы иды» уже с самых первых лет республики существовало. Храм Кастора был храмом конников, патрициев и плебеев. Он был из наиболее богатой части общества. Он был поставлен внутри Помериума, на форуме. А храм Цереры и Либеры вне Помериума Большого цирка у подножия Авентина, и он стал плебейским храмом и местом встречи идилов, то есть избранных начальников плебеев. Как вы видите, плебеи, даже бедные, даже низшая часть плебеев, получила свой храм, благодарность, выборное устройство и была независима от патрициев. Их храмы стояли в другом месте. Вот вообще Авентинский холм считался плебейским холмом. И они как бы чувствовали себя полноценной частью римского общества, хотя и были другими. И не хотели они становиться патрициями. Они хотели внутри себя иметь тот же вес, то же значение для римского города, какое имели и патриции. Собственно, борьба шла не за то, чтобы плебеи стали патрициями, а за то, чтобы плебеи стали равными патрициям в своих правах. По сути говоря, то же самое, что было уже в Ренессансной Италии, когда богатые купцы не желали становиться аристократами, а хотели, чтобы они, оставаясь купцами, имели те же права, что и знатные аристократы. Кстати говоря, эта же традиция была в России в последние десятилетия старого царского режима, когда крупные купцы и фабриканты совершенно не стремились к тому, чтобы получить дворянство. Им нравилось быть потомственными почетными горожанами, но больше, чем получить дворянство. Но для уравнения плебеев с патрициями понадобилось, в общем, народное восстание. Или почти народное восстание. Оно произошло в 495 году, до Рождества Христова. И об этом Тит Ливий пишет так. «Плебеи роптали о том, что вне Рима они сражаются за свободу и римскую власть, как мы только что на Регилиевом озере, а дома томятся в угнетении и плену у сограждан, что свобода простого народа в большей безопасности на войне, чем в мирное время, и среди врагов, чем среди сограждан. Общее недовольство, и без того усиливавшееся, разожжено было зрелищем бедствий одного человека. Старик, весь в рубцах, отмеченный знаком бесчисленных бед, прибежал на форум. Покрыта грязью была его одежда. Еще ужаснее выглядело тело, истощенное, бледное и худое. А лицу его, отросшая борода и космы, придавали дикий вид. Но узнали его и в таком безобразном облике, и говорили, что он командовал центурией, то есть сотней, ну, был там как капитан, да, и, сострадая ему, наперебой восхваляли его военные подвиги. Сам же он, в свидетельство своих доблестей, показывал, открыв грудь, шрамы, полученные в разных сражениях. Спросили его, отчего такой вид, отчего такой срам, и когда вокруг него собралась толпа, не меньше, чем на сходке, ответил он, что воевал на Сабинской войне, и поле его было опустошено врагами, и не только урожай у него пропал, но и дом сгорел, и добро разграблено, и скот угнан, а в недобрый час потребовали от него налог, и вот сделался он должником». Долг, возросший от процентов, сначала лишил его отцова и дедова поля, потом остального имущества, и, наконец, подобно заразе, въелся в само его тело. Не просто в рабство увел его заимодавец, но в колодки, в застенок, и он показал свою спину, изуродованную следами недавних побоев. Это зрелище, эта речь вызвали громкий крик, волнение уже мало места на форуме, оно разливается по всему городу, должники нексум, то есть те, кто проданы за долги в долговое рабство, в оковах и без оков вырываются отовсюду к народу, взывают к защите квиритов. Повсюду являются добровольные товарищи мятежников, и уже улицы заполнены толпами людей с криком бегущих на форум. Аппий, один из консулов, крутой нравом, предлагал употребить консульскую власть, схватить одного другого, и остальные успокоятся. Сервилий же, другой консул, склонявшийся к более мягким мерам, полагал, что возбужденные умы лучше переубедить, чем переломить. Оно и безопасней, и легче. И пошли по второму пути, и это и сказался римский путь, и я пропускаю тот кусок. Доверие к своей речи укрепил указом, чтобы никто не держал римского гражданина в оковах или в неволе, лишая его возможности записаться в консульское войско. И чтобы никто, пока воин в лагере, не забирал и не отчуждал его имущество, и не задерживал бы его детей и внуков. После такого указа собравшиеся здесь должники спешат тотчас записаться в войско, и со всего города сбегаются люди на форум, вырвавшись из-под власти заимодавцев, и торопятся принести воинскую присягу. То есть вы видите, что вот так формируется римское общество. Не подавлением возмущения черни, низов, а наоборот, распространением на нее полноты прав. Это одна из тайн, один из ключей благоденствия Рима. Но примирение двух групп, как вы уже видели, происходит при рецепции греческой мифологии. Своей не хватает, своя иерархична. И поэтому плебеи разрешают построить свой храм их исправлять свои праздники Цереалии. Они выбирают жреца Фламен Цереалис, 19 апреля Цереалии отправляются. И вот эта Церера, которую мы помним такой красивой, дородной женщиной, царицей урожая, на самом деле ведь это не что иное, как абстракция от слова креаре – животворящая сила, это животворящая сила земли. Ей римляне и доримские, индорийские племена приносили жертвы матери земле без всякой персонализации, чтобы она давала еду. Но поскольку к этому времени было важно создать персональную, вот такой уже личностный культ, чтобы был свой, вот Юпитер капитолийский, ему древняя статуя стоит, вот должна быть такая же древняя статуя Церери стоять на Авентине и почитаться во время Цереалий. И тем более, что с ней входит в римское общество и элевсинский миф, там и Плутон, и Персефона, и в итоге Церери именно там ставится около Большого цирка на Авентине, да, ставится первая бронзовая антропоморфная статуя в Риме около 493 года, об этом пишет Плиний старший. И храм Церери, креативной силе для римлян, но великой богини Деметрии для греков, украшен знаменитыми греческими мастерами Демофилом и Горгием. Являлся шедевром. Римляне сами не умели так расписывать и так ваять статуи тогда. Являлся шедевром античного искусства. А сами по себе плебеи – это же те, кто основное на себе несут бремя экономическое. Это, если угодно, вновь созданное, искусственно созданное вот это сословие вайшей – торговцев, земледельцев. И оно уравнено во всех правах с помощью греческой мифологии. Также, собственно говоря, и слово «либер», от которого прошло наше понятие либерализма. Но либер первоначально – это тот, кто освобождает, тот, кто дает рождение и урожай, от индоевропейского корня «лаутх». Он освобождает семя при соитии и при севе, и дает ему возможность превратиться в колос или в младенца, и тем самым он дает вот мужское возможность рождения, зачатия и рождения. Отсюда он всегда был связан с образом мужского полового органа фала, и процессии с фалом были всегда в либералии 17 марта. В этом не было ничего неприличного, это же не древний образ, вот мужского зачинающего начала, без которого, понятно, ничего не вырастет и ничего не родится. То есть, если церес – это рост, материнское начало, которое обеспечивает рост растений, без земли, без материнской утробы тоже ничего не получится, но без зачатия, без семени тоже ничего не выйдет. Так что либер и церес – это два аспекта одного, отсюда Деметра и Дионис у греков, а у римлян это вот такие абстракции, которые связаны с вайшами, которые связаны с производством пищи, связаны с важнейшим элементом жизни, с экономическим элементом жизни. Поэтому плебеи были совершенно довольны, они получили, безусловно, бесценную возможность быть равнозначны патрициям. Потому что как без отцов, организаторов жизни, невозможен голод, так же и без кормильцев голод тоже невозможен. А скоро кормильцы и организаторы соединятся просто вместе, вскоре после законов 12 таблиц. Вот такие вот интересные особенности и традиции римской, в этом смысле, римской религии. Но римская религия, как вы видите, обретает не общественный, не коллективный, а персональный смысл именно через греческие аллюзии. Именно греки через те же элевсинские мистерии, через персонализацию абстрактных сущностей дают римлянам ощущение того, что если Бог персонализирован, значит, он личность и ты личность. А если Бог не персонализирован, а только некое качество божественное, то и ты только качество социальное, но ты не имеешь в себе персоны. Так что римское общество становится римским из индоевропейского благодаря вот этому дополнению персонализмом от греков, в первую очередь идущего от греков. Опять же, напомню снова, что это ведь позднее время, это же время уже Платона и Аристотеля фактически, когда все это внедряется в римское общество, когда греческое общество было уже абсолютно развитым и, безусловно, абсолютно персонализированным. Теперь римское священнодействие. Я не использую слово «ритуал», которое очень многие используют ученые, потому что слово «ритуал», как вы знаете, индоевропейское, от слова «рита» – «порядок», и оно предполагает воспроизведение космического порядка на Земле. Вот эта идея, характерная для ведической религии, мы не знаем, характерна ли она была для индоариев доведических, не знаем. В отличие от Дюмизиля, который был уверен, что была характерна. Я не могу сказать, что я в этом уверен. Она открылась в Ведах, когда мы будем заниматься с вами Ведами, об этом будем говорить. Но у римлян, безусловно, эта идея уподобления мира, земного мира космическому порядку, или как у египтян, да, уподобление Земли небу, уподобление Нижнего Египта верхнему, вот этой идеи у римлян не было никогда, ну, если она не была заимствована у тех же египтян, у тех же индийцев, там, все бывало, но этого же было намного позже. А в классической римской религии этого не было никогда. Слово, которое употребляли вместо слова «ритуал» римляне, это было слово «пиетас». Слово «пиетас» в латинском языке имеет другие смыслы. Это благочестие, естественно, это и в современных европейских языках набожность, сострадание, любовь, законопослушность. Это и религиозное, и социальное понятие, аналогичное китайскому «ли». Скажем, «пиетас» – сына к отцу – повиновение. Неповиновение сына отцу – религиозное преступление. Но само слово «пиетас», которое было, имело такое значение в классический латинский период, в период латинских поэтов, скажем, первого века до Рождества Христова, да, Тибула, Катула, Проперция, вот, ну, потом Овидия, это слово на самом деле происходит от глагола «пиаре» – умиротворять, искупать дурные знамения. Вот о чем я уже говорил. Основа благочестия, пиетас римского, это даже неправильное хорошее поведение. И здесь, конечно, кончается соответствие с китайским «ли». Основа римского благочестия – это знать, как не совершать дурные поступки, а если они совершены, или если божества чем-то недовольны, непонятно чем, то знать, как их умиротворять и как их искупать. Отсюда пиары – умиротворять, искупать. Вот это благочестие. Благочестие не в соблюдении правды. Категории правды тоже нет в Риме. А это знать, как искупать неправильные действия. И нарушение правды – это одно из неправильных действий. И оно поэтому плохо, поэтому оно неприемлемо. Отсюда римское право. Отсюда людской закон, «jus gentium», он распространяется на всех, в отличие от греков и даже на иностранцев, потому что отношения людей должны соответствовать вот тем божественным принципам, нарушение которых требует умиротворения, искупления. Право – это правило поведения, чтобы не нарушать волю богов. Конечно, это очень близко к категории правды, там, египетской маат, но есть оттенок. Есть оттенок. Вот этот оттенок заключается именно в том, что здесь в первую очередь стоит задача не соответствовать Богу, а не раздражать Бога. Пожалуй, вот так можно сказать. Это отличие римской религии от, скажем, той же египетской религии или от христианства. Но, кстати говоря, в этом есть некое приближение римской религии к религии ветхозаветной, к религии Пятикнижия Моисеева. Конечно, государственная религия, она коренится своими основаниями в домашнем культе. Не было государства, но был домашний культ. И этот домашний культ, как некое зеркало государственного культа, оно сохранялось в Риме. Главой домашнего культа был патер фамилиас, отец семейства. Культ совершался вокруг домашнего очага, Весты. Есть храм Весты общеримский, а есть храм Весты в каждом доме. И это домашний очаг, то, что называли славяне пепелище, то, где горит огонь. Помните любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам? Вот пепелищу – это не сожженному дому, а любовь к родному очагу. Это общий индоевропейский принцип. Каждый дом, домус, домус – семья, да? Каждая семья, как род, почитала своего лара. Лар – покровитель земли, на которой жила семья. Это герой. Греческое, вот римляне переводили слово лар словом, на греческий, словом герой. Лар долгое время, до Рождества Христова, это был в единственном числе. Каждый дом имел свой лар, имел ларарий, место, где поклонялись лару, и место поклонения, сам лар не изображался, а изображали в ларарии двух танцующих юношей, опрокидывающих, как бы проливающих на землю рог для питья. То есть это было изображение жертвы. Жертва была танцем, игрой и возлиянием. Лару поклонялись и члены рода, и домашние рабы. Он был общим объектом поклонения. Это хранитель дома в широком смысле слова. Потом уже ларов стало много. В ларарии изображался и гений, греческий даймон или тюха. Но гений – это, как вы понимаете, от слова «ген» – рождаться, появляться. Это та сила существа или вещи, которую это существо или вещь обретают в момент создания. Если угодно, гением меча является его сила, является его способность убивать, воевать с его помощью. Гением поэта является его поэтический дар, гением земледельца является его способность, умение правильно возделывать поля, а гением плуга является способность с помощью земледельца взрыхлять землю. У всего есть гений. В ларарии изображался гений рода. То есть то, что дает роду, каждому роду особую силу, особое значение. Это не как раз герой, это энергия, сила в самом древнем смысле этого слова. Если угодно, вот наше слово «ген» в генетике, оно прапраправнук вот этого римского понятия «гения». Поэтому, когда мы называем человека гением, мы говорим не о том, что вот он такой, а то, что в нем есть вот этот гений, ну, чего-то, да, живописи, поэзии, там, военного искусства, чего угодно. Его изображали в Ларарии в виде змеи, некого хтонического существа, подземного существа, имеющего силу, да очень древний символ, или в виде человека, облеченного в тогу с рогом изобилия, то есть с рогом, который дает изобилие семье. Днем почитания гения был день рождения отца семьи, вот этого самого патера фамилиас. И в каждом доме в день рождения отца семьи отмечали этот день как праздник, не как у нас сейчас, просто вот почему-то. Почему-то собрались и отметили. Ничего особенного нет, наоборот, человек постарел еще на год. А считалось, что вот эта животворящая сила рода, она действует через, конечно, старшего в этом роде, через отца семьи. Позднее женщины вместо гения стали почитать Юно, то есть женский вариант гения. Как в Египте женщины стали именоваться не Осирисами, умершие, а Хатхор, потому что половой момент стал играть роль в осознании себя. До этого считалось, что, как сказано у апостола, нет ни мужеского пола, ни женского, а вот эта животворящая сила, она не имеет вот половой такой различности. Но потом постепенно, как раз это вот уже с ранней империи, возникло вот это женское начало, особое, которое почитали отдельно. Считалось, что боги также имеют своих гениев и Юно. То есть имеют, как в Египте, боги имеют свои Ка. Вот это такой вот интересной категории, которая отчасти очень, я думаю, отчасти очень менее осмысленно, но в какой-то степени каким-то своим аспектом касается египетской категории Ка. Кроме того, пенаты – это божества дома как вот, участка постройки, не как рода, который может перемещаться из дома в дом, из страны в страну, а как именно этого конкретно дома, где живет сейчас семья. Вернуться в свои пенаты – это вернуться в свой дом. Ну и, наконец, еще одним родовым аспектом были так называемые гентильные культы, то есть культы великих богов, которые так или иначе покровительствовали тому или иному генусу, то есть тому или иному роду. Например, Юлии, в том числе Юлий Цезарь, считали, что им особо покровительствует Венера. И они почитали Венеру. Императорская семья Аврелиев, которая принадлежит и Марк Аврелий, считала, что им особо покровительствует Солнце, Гелиос. В семье особо отмечались, как и у нас сейчас, рождение, брак и похороны. Что касается умерших, то традиция погребения она очень различалась. С VI по I век до Рождества Христова доминировало погребение тела. До этого, до VI века, и после этого кремация тела, до второй половины II века после Рождества Христова, а потом опять погребение. Но надо сказать, что и кремация предполагала погребение, потому что то, что остается от кремации, прах, да, и кости промывались вином, собирались в урну и хоронились в могиле. Блаженные души предков и у этруссков, и у древних римлян почитались как маны, добрые, светлые души умерших. Они покровительствовали своему роду. Их культ был предусмотрен в законах 12 таблиц. Место пребывания манов считалось под землей. Урну ведь хоронили под землей, как и тело. В связи с этим слово маны часто употреблялось вместо подземного царства – инфери. Как добрые духи, они также назывались дии пропетии, то есть добрые божества. Опять же, очень древняя традиция, когда предки являются твоими заступниками. благочестивые предки, предки, которые не навлекли гнев богов, они твои заступники. Ты им молишься, не за них молишься, а им молишься, чтобы они тебе помогли, твоему роду, твоему дому. Со времен Нумы Помпилия служение манам входило в обязанности понтифика. В древнейшие времена им приносились человеческие жертвы. Позднее их заменили праздником умерших – Фералия, который справлялся ежегодно в феврале. Кстати, слово «февраль» происходит от этого праздника. Кроме того, маны почитались еще 23 мая в праздник роз Розалия и 23 марта в праздник фиалок Виолария. Эти праздники были связаны с тем, что умершие как бы являются в наш мир этими прекрасными цветами. Но главный праздник был с 13 до 20 февраля – Паренталия, праздник умерших, праздник отцов. В эти дни общий траур все соблюдали, и в особые дни для каждой семьи она собиралась на могилах предков, разжигался костер, приносились жертвы, от животных жертв до венков, возлияние вином и маслом. Часто через специальные шурфы вино, масло вливались прямо в склеп, там, где хранилась урна или кости, лежали умершего. Жертвоприношения манам совершались и на погребальном костре, или на костре у могилы при трупоположении. Это-то как раз жертвой называлось холокостум – всесожжение. Вина, масло, благовоний. Умерший потреблял свою первую пищу как боги, то есть аромат пищи. Живые ее не ели. Смертные же потребляли в пищу жертвы, принесенные пенатом, духом дома. Здесь удивительным образом римляне похожи на многие-многие другие народы, в том числе народы современные, ну, такие народы догосударственные, внегосударственные. Вы знаете, что и у народов Амура, и у многих народов вот есть подобные же жертвы на могиле умершего, фактически тот же холокостум. После смерти близкого человека траур был, когда они разрешали бриться, носили черные одежды, люди не исполняли общественных функций, не причесывались в течение 7 дней. На 8-й день устраивался пир, поминальный пир. Знатные семьи по обычаю этрусков устраивали гладиаторские бои и угощали весь город. Вот это кормление многих людей в память умершего считалось действием, которое удивительным образом благоприятствует умершему, где приятно умершему после смерти. Мертвецы непогребенные по правилам, и тем более вообще непогребенные, считались опасными для живых. Им были посвящены дни Лемурии 9, 11 и 13 мая. Лемуры – это блуждающие души, те, кто не могут найти упокоение из-за того, что они лишены правильного погребения. Представляете, сколько таких лемуров в нашей стране, где миллионы людей расстреливали, убивали, закапывали абы как, и они брошены так до сих пор в своих могилах, там, в своих ямах. Вот, для римлян это было бы ужасно. Очищение земли предполагало в первую очередь предание этих костей правильному погребению. Вот, кстати говоря, наш известный зверек лемур, который, да, был найден на Мадагаскаре, их много, они напоминали первым нашим зоологам, которые их открыли, вот эти блуждающие души своими несчастными круглыми глазами. Но все равно лемуры оставались, всем нельзя было устроить могилы, всех нельзя было найти, и каждое во время лемурии глава семьи бросал через плечо бобы со словами. То есть бобы, приготовленную бобовую пищу со словами: «Этими бобами я откупаюсь, я и мои близкие». То есть вот они, вот вам пища, а вы не трогайте моих близких, мой дом. Очень интересной особенностью римской, и по всей видимости это… Мы вообще с трудом можем понять, когда этот ритуал возник, Вот описавший его Харриет Флауэр считает, что он возник в конце IV века до Рождества Христова, но он очень интересен. Это так называемая помпа имагинум, заупокойная процессия, в которой шествовали живые статуи, актеры в масках, изображавших предков, которые свидетельствовали о всех достижениях рода умершего. В шествии участвовали только предки, имевшие высокие звания. Предки, которые не имели высоких магистратур, не участвовали в процессии, и о них не вспоминали в поминальном слове «Laudatio Funebris», поскольку такие имена не были в списках выдающихся людей республики, которые хранились на форуме, где завершалась такая процессия. Полибий, грек, который задался вопросом, почему, жившего в II веке до Рождества Христова, замечательный историк, отец политологии, его многие считают, который задался вопросом, почему за 50 лет Рим из небольшого государства превратился в повелителя мира, а это произошло как раз во II веке до Рождества Христова, почему это произошло, он изучает обычаи римлян. И вот он пишет в своей шестой книге следующее, как раз об этом обычае. «Когда умирает кто-либо из знатных граждан, прах его вместе со знаками отличия относят в погребальном шествии на площадь так называемым ростром, колоннам, да, где обыкновенно ставят покойника на ноги, дабы он виден был всем. В редких лишь случаях прах выставляется на ложе. Здесь, пред лицом всего народа, стоящего кругом, всходит на ростры или взрослый сын, если таковой оставлен покойным, и находится на месте, или же, если сына нет, кто-либо другой из родственников, и произносит речь о заслугах усопшего и о совершенных им при жизни подвигах. Благодаря этому в памяти народа, перед очами не только участников событий, но и прочих слушателей, живо встают деяния прошлого, и слушатели проникают сочувствием к покойному до такой степени, что личная скорбь родственников обращается во всенародную печаль. Затем, после погребения с подобающими почестями, римляне выставляют изображение покойника, заключенное в небольшой деревянный киот в его доме на самом видном месте. Изображение представляет собой маску, точно воспроизводящую цвет кожи и черты лица покойника. Киоты открываются во время общенародных жертвоприношений и изображения старательно украшаются. Если умирает какой-либо знатный родственник, изображения эти несут в погребальном шествии, надевая их на людей, возможно, ближе напоминающих покойников ростом и всем сложением. Но это есть актеры. Да? Люди эти одеваются в одежды с пурпурной каймой, если умерший был консул или претор, в пурпурные, если цензор, наконец, вшитые золотом, если умерший был триумфатор или совершил подвиг, достойный триумфа. Сами они едут на колесницах, а впереди несут пучки прутьев, секиры и прочие знаки отличия, смотря по должности, какую умерший занимал в государстве при жизни. Жалким остатком этого являются подушечки с орденами сейчас. Да? Подошедшие к рострам, все они садятся по порядку на креслах из слоновой кости. Трудно представить себе зрелище более внушительное для юноши, честолюбивого и благородного. Неужели в самом деле можно взирать равнодушно на это собрание изображений людей, прославленных за доблесть, как бы оживших, одухотворенных, что может быть прекраснее этого зрелища? Далее, мало того, что оратор говорит о погребаемом покойнике, по окончании речи о нем он переходит к повествованию о счастливых подвигах всех прочих присутствующих здесь умерших, начиная от старейшего из них. Таким образом, непрестанно возобновляется память о заслугах доблестных мужей, а через то самое увековечивается слава граждан. совершивших что-либо достойное. Имена благодетелей Отечества становятся известными народу и передаются в потомство. Вместе с тем, и это всего важнее, обычай поощряет юношество ко всевозможным испытаниям на благо государства, лишь бы достичь славы, сопутствующей доблестным гражданам. Как вы видите, здесь также доминирует не греческий подход, когда семья прославляет своего великого предка, своего героя. А здесь доминирует подход гражданский, политический, общегородской, общегосударственный, когда для всего города важно героизм каждого из его членов и память об этом. И, конечно, это во многом наследие еще в целом дописьменной традиции, когда писали мало и простые люди мало читали, но они вот таким образом могли помнить, знать и вспоминать в повторяющихся процессиях с актерами о великих людях своего города. А семья, имевшая таких великих людей, она уважалась весьма и могла рассчитывать на все новые и новые должности, которые опять же открывали путь к еще большей славе. Потому что не богатство само по себе давало престиж в Риме, но оно открывало путь к успеху на выборах и к занятию публичных должностей, которые в свою очередь предполагали привлекательные для толпы публичные священнодействия. Преторская и консульская власть позволяло существенно увеличить размеры состояния благодаря успешным войнам и присвоению части военной добычи. Вообще, надо сказать, что, ну, о консуле мы понимаем, да, что это высшее должностное лицо, первоначально преторами консулов и называли, но потом претором стало второе, претор – это идущий впереди, то же самое, что пурохита у индоариев. Но это была тоже должность, это была высшая государственная должность в Риме. А потом это стала вторая по значению должность. После консульской претор заведовал всеми делами города. Постепенно все более и более преторское звание становилось менее значимым, и в императорский период это был просто правитель той или иной провинции Римской империи. Но в раннее время это было высокое звание. Часть захваченного должна была идти в общественное пользование, но пропорция между присвоением и вручением обществу никогда точно не определялась. Победу увеличивали и клиентелу военачальника, поскольку в нее включались воины, принесшие присягу ему, его имени. Триумфы, воинский триумф, предполагали эффектные представления, игры и часто посвящение в храмы части военной добычи, и тем самым умножали славу великих родов Рима и делали их действительно значимыми, независимо от того, даже был он патрицианский, всаднический или даже из, как бы, ниже всаднического, из плебейского сословия. Если это были люди славные для Рима, они всегда и оставались славными, если не обесчестили свой род другие какие-то представители рода какими-то дурными поступками. Распространение публичных религиозных зрелищ и игр было главной новизной вот той эпохи республики. Оно должно было сплотить город. Соединение ритуальных процессий богов, представленных актерами, шествующих через город, и соревнований в цирках или постановки драматических представлений на временных подмостках вводило религию в центр общественного пространства и позволяло множеству горожан включаться в религиозное действие в качестве зрителей. Так ритуал помогал. Вот этот ритуал, пиетас, да, помогал людям находиться во взаимообщении, группам во взаимодействии людей, патрициям, плебеям, и способствовал сложению общей идентичности победоносной Римской республики. Тот же Полибий указывал, что судьба тихая, благосклонны к римлянам из-за их особого благочестия. Именно поэтому они стали властелинами мира. Вот это постоянная забота о благочестии. Не о правде, а о том, чтобы не прогневить богов. И для этого необходимы были масса приемов, которые помогали узнать волю богов. Эти приемы назывались обычно ауспиции, предсказания по зрительным образом, по полету птиц, скажем, аминии, предсказания по услышанному, по каким-то голосам, и очистительные жертвоприношения, иллюстрации. Несмотря на обычное дистанцирование от своих богов, как бы боги одно, мы другое, вы увидите это в календаре, наверное, на следующей лекции, я буду об этом рассказывать, несмотря на обычное дистанцирование от своих богов, каждое важное действие высших магистратов предполагало предварительное согласие этих богов, в первую очередь Юпитера. Религиозная легитимация вновь избранных магистратов была очень важной. Для этого существовал особый ритуал добрых предсказаний – ауспиций. Утром того дня, когда предполагалось действие, которое должен был совершить магистрат, он должен был наблюдать крики и полет птиц, отмечая то, что, на его взгляд, может быть истолковано как божественный знак. Множество форм таких вот знаков становилось нормативным. С какого плеча видны птицы, какие птицы, как они появляются относительно солнца. Конечно, многое из этого было у этрусков, это доведено до, в общем, очень большого совершенства. Вот это предзнаменование, указание того, хорошо или плохо. Эти знаки должны были сказать или о том, что я буду действовать, или о том, что я не буду сегодня действовать, потому что богам это не угодно. Не потому, что я чист или не чист, не потому, что я солгал или там совершил какое-то другое плохое действие, я не должен действовать, а я потому не должен действовать, что богам это не угодно. Почему не угодно, я не знаю. Но иногда могу догадываться, чаще даже догадываться не могу. Но важно то, что богам не угодно, я должен это узнать. Вот в этом было римское благочестие – в сыскании воли богов. По крайней мере, с III века до Рождества Христова, это мы знаем точно, с пунических войн, но, по всей видимости, раньше практиковалась такая, на наш взгляд, смешная форма предсказания, как трипудиум. Это специально за военачальниками в войске везли кур в клетках, ну, я думаю, что их, в общем, употребляли в пищу, но при этом наблюдали, как они едят зерно. Если они отказываются клевать зерно, значит, это не… Курица всегда любит поклевать зерно. Если отказываются клевать зерно, значит, это неблагоприятный знак, и нельзя вступать в сражение или там делать очередной переход, или переправляться через реку и так далее, и так далее. Вот этот трипудиум, то есть куры, определяли поведение римского войска. Интерпретация ауспиций, то есть их зрительных образов, была политическим делом, предполагающим или одобрение действий, или его отклонение из-за неблагоприятных предзнаменований. Авгуры были специалистами в этом. Они имели индивидуальное право наблюдать и объявлять противоречивые знаки в общественных собраниях. Но обычно право наблюдения за знамениями, спектио, давалось самим магистратам. То есть, не какие-то шаманы, понимаете, с какими-то необычными способностями, как, скажем, у тех же этрусков, а чиновники. Обычные римские чиновники. Если ты чиновник, ты должен наблюдать за знамениями и должен делать выводы о том, благоприятные они или неблагоприятные. Кроме самых страшных случаев, когда прибегали все равно к помощи этрусских священников. Другим методом предсказаний, заимствованным у этрусков и греков, были гаруспиции, то есть гадания по внутренностям жертвенных животных, и консультации с сивилинами книгами. Вот это последнее Это немножко похоже на там греческие оракулы, но это настолько своеобразно, что Сивилины книги или книги Сивил – это совершенно особая римская форма, ну, если угодно, оракула. Это государственный оракул. Вы помните, что в Дельфийском, да, или к любому другому оракулу, к Додонскому оракулу, к любому оракулу, к оракулу Амона в оазисе Сива мог прибегнуть любой человек. Ничего подобного. Сивильная книга – это был государственный оракул. И как же он действовал? Ну, во-первых, надо сказать, что ауспиции были действенны только в день вопрошания. То есть, если вот я сегодня собираюсь начать военные действия, там, скажем, перейти реку и напасть на неприятеля, я совершаю определенные гадания. Это не распространяется вперед. Юпитер говорит о том, что надо делать немедленно. Только этрусские предсказатели, как я рассказывал в лекции по этрускам, хвалились тем, что могут предсказывать будущее вот, или гаруспициями, или изучением молнии, как вы помните, или интерпретацией тех или иных чудесных явлений. Римляне не умели это делать, и поэтому предпочитали в случаях менее явных и в опасных случаях, по-настоящему опасных, или звать этрусских жрецов, или прибегать к сивиллиным книгам. Что такое сивиллиные книги? Опять же, это слово-то произошло из Греции. Предполагалось, что сивиллы – это даже личное имя какой-то прорицательницы, чуть ли не пифийской, чуть ли не в Дельфах. Вот. По крайней мере, Гераклит в своем 75-м фрагменте говорит: «Сивиллы же, бесноватыми устами, несмеянная, неуприукрашенная, неумащенная, вещает, и голос ее простирается на тысячу лет через Бога». То есть, это когда-то были греческие прорицания, видимо, связанные, скорее всего, поскольку вообще сивильные книги связаны с Аполлоном, скорее всего, они были связаны с пифийским оракулом Аполлона в Дельфах. Но в Риме они, как считали, появились, так говорит Варон, при Тарквине и Гордом. Варон рассказывает, что при Тарквине и Гордом, то есть при последнем римском царе, какая-то старуха принесла 9 свитков пророчеств и предложила их купить Тарквинию за 300 золотых филиппов. Это безумные деньги. Пикантность заключается в том, что филиппы, то есть монеты золотые, которые чеканились при Филиппе Македонском, они чеканились через 200 лет после Тарквиния. Так что там явно в рассказе есть несостыковка. Ну, за какие-то 300 золотых монет. Тарквиния, естественно, сказала, что ему не нужны никакие такие предсказания, и она сожгла 3 из 9 свитков и предложила оставшиеся 6 купить за этих 300 филиппов. Он опять ее послал куда подальше, она сожгла еще 3. Но уж когда осталось всего 3 списка, тогда по совету Авгуров Тарквини купил за те же деньги, за те же 300 филиппов, 3 последних свитка, и они хранились в храме Юпитера Капитолийского. Они пользовались исключительным уважением. Кстати, Климент Александрийский, уже христианский, ранее христианский автор, говорит, что первой сивиллой была дельфийская Фимоноя, с которой советовался Акрисий, и жила она только на 27 лет раньше Орфея, Мусия и Лина, учителя Геракла. В других источниках Фимоноя именуется Пифией. То есть связь с греческими пророческими традицией Дельф очевидна. Но мы помним, что дельфийское пророческое вот это место, священное место Дельф, этот пуп мира, он же, по крайней мере, известен в середине 2-го тысячелетия. Так что это, конечно, еще задолго до римское явление. Но ответы сивиллиных книг цензурировались сенатом, то есть советом старейшин. Они вовсе не могли рассматриваться отдельными людьми. Сивильные книги хранились в самой священной коллегии жрецов. Сивильные книги хранили сначала дуумвиры, то есть 2 знатных чиновника, потом децимвиры, 10 чиновников, а потом уже позже квинта децимвиры, это 15 чиновников. В 461 году до Рождества Христова, пишет Дионисий Галикарнасский в своей 10 книге, когда произошло землетрясение и появилась говорящая корова, а с неба стали падать куски мяса, которые поедали птицы, решено было поручить думвирам по священным делам обратиться к Севилиным книгам. Вот это первое упоминание думвиров и Севилиных книг, 461 год, из которых узнали, что угроза исходит от собравшихся вместе чужеземцев, которые могут напасть на город и погубить его. Было дано также предостережение не затевать общественной смуты. Примечательно, что вы здесь входите, дорогие друзья, вот этот в стиль римской, я бы сказал, суеверности. Понимаете, даже у греков такого не было. Говорящие коровы, падающие с неба куски мяса. Но для Рима это совершенно обычно. Странные знамения, непонятные, но страшные. И чтобы они не кончились чем-то плохим, надо срочно проявлять пиетас, понимать, как умилостивить богов. Вот для этого были нужны Севилины книги, для этого нужны были ауспицы, для этого нужны были этрусские жрецы, для этого нужно было очень-очень много. 6 июля 83 года до Рождества Христова во время пожара Капитолия эти книги сгорели. В 76 году, то есть через несколько лет после пожара, в Эретрию на Эвбее, а одна из Севил – это Севилла Эретрейская, и она наиболее, одна из наиболее почитаемых, Кумская Севилла, это этрусские, Эретрейская Севилла – это греки. Ну, не забудем, что Эритрея – это совсем не та Эритрея, которая сейчас является африканским государством, была частью Эфиопии. Это город Эретрий на Эвбее, да, недалеко от, сравнительно от Аттики. Туда были отправлены послы Публий Габини, Марка Тацилия, Луций Валерий, которые собрали около 1000 строк из пророчеств. И после этого текст был утвержден коллегией квиндецимвиров, 15 человек. По повелению Августа эти книги, переписанные квиндецимвирами, хранились в храме уже Аполлона Палатинского в двух золотых ларцах, и к ним обращались по государственной необходимости. И к ним обращались часто, но одно из последних обращений – 363 год, когда император Юлиан Отступник готовился к войне с персами и получил ответ, что согласно Севильным книгам император не должен переступать границ державы в этом году. Известно, он их переступил в Аравии и погиб. 19 марта того же года сгорел храм Аполлона Палатинского, но Севильные книги были спасены. Только в 405 году, после Рождества Христова, естественно, римский полководец, фактически правитель Западной империи, Стилихон, уже христианин, приказал сжечь эти книги, что и было исполнено. Их судьбу оплакал поэт Рутилий Номициан. То, что сейчас выдают за Севильные книги, это, естественно, фальшивки или раннего, или средневековья, или даже ренессансного времени. Забота об этих книгах, пока они существовали, была, в общем, поручена самым благородным из всех патрициев. Их освободили от всех военных и гражданских обязанностей. Именно из них были думвиры, децимвиры и квиндецимвиры. Обычно к ним обращались вот в этих случаях, когда надо было понять, как справиться с необычными явлениями. Мы еще не раз обратимся к Севильным книгам, но сейчас посмотрим, как к другим божествам, божествам других народов относились римляне. Я уже говорил, что когда надо было для какой-либо политической или социальной цели, которой не подходили свои боги, когда надо было такую задачу решить, то призывали богов греков очень часто, того же Кастора, да, или Цереру, как Деметру. Но были и другие формы призывания. Богов переманивали. Римляне отличались тем, что они переманивали богов на свою сторону. Вот у них не получилось переманить бога евреев, а Веспасиан пытался это сделать, принося жертвы на горе Кармил. но до этого они действовали очень успешно. Вот как, например, описывается штурм этрусского города Веи, который находился под особой защитой Юны, ну, по-этрусски, да, Юноны, в 396 году до Рождества Христова. Вот как, что пишет Тит Ливий. По свершении ауспиций диктатор отдал воинам приказ к оружию, сам же выступил вперед и возгласил: «Под твоим водительством, о пифийский Аполлон», ведь уже греческая реальность, «и по твоему мановению выступаю я для неспровержения града Веи и даю обет пожертвовать тебе десятину добычи из него. Молю и тебя, царица Юнона, что ныне обхаживаешь Веи», то есть Юнона, которая покровительница Вей, «последуй за нами, победителями, в наш город, который скоро станет и твоим. Там тебя примет храм, достойный твоего величия». Такую молитву произнес диктатор. Пользуясь численным перевесом, он начал приступ со всех концов одновременно, чтобы враги не заметили опасности, грозившей со стороны подкопа. Вейяне не знали, что даже их собственные прорицатели, даже чужеземные оракулы их предали, что богов уже зовут к дележу вейской добычи, а других богов выманили из собственного города обетами, и теперь их ждет новое жилище во вражеских кумирнях. Не знали вейяне и того, что этот день станет для них последним. И действительно, Юноне Вейской был поставлен храм на Капитолии. Порой богов завоеванных брали в плен. Так, после завоевания этрусского города Фалерии и переселения его жителей на равнину в 241 году до Рождества Христова, его богиня-покровительница была отвезена в Рим, и ей был дан маленький храм у подножия холма Целия под именем Минерва Капта, то есть Минерва плененная. Овидий по этому поводу написал: «Мало увидишь здесь храм, именуемый Капта Минерва, пленной взята, то есть Каптой, она у фалисков, нами, как это гласит древнее имя ее». Отмечалось под 19 марта ее праздник. Так что богов не ниспровергали, не уничтожали, а пытались или переманить, или как военную добычу перевести, но потом уже почитать. Только со II века до Рождества Христова, когда республика вела уже войны в Восточном Средиземноморье, статуи чужеземных богов привозили в Рим не как объект почитания, а как произведение искусства, и помещали не в храмах, а в публичных колоннадах и на частных виллах. Адам Заолковский в своем исследовании храмы среднереспубликанского Рима, их исторический и топографический контекст, издание Рима 92 года, он насчитал два десятка таких храмов, которые были поставлены трофейным богам. Это было публичное поклонение. Это, безусловно, не исключало частного поклонения. Частное поклонение тоже было, но оно в огромной степени связано с влиянием эллинизма. Частный человек и частное отношение к Богу – это не римское отношение к Богу. Римское отношение к Богу – это отношение города и человека как горожанина, как одного из субъектов города, а вовсе не как частного лица, свободного и независимого. Вот это свободное и независимое положение человека – это дар Эллады, даже дар эллинизма, где еще в большей степени человек стал частным лицом, чем в классическую эпоху, Риму. Но ко второму, к первому веку эта традиция тоже закрепляется. Однако о влиянии Рима и о эллинистических ритуалах нам, видимо, следует поговорить уже на следующей лекции.